Станция 11-61. 43. Они построили огромные города. Из редких почв и металлов строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и черного камня высекали они свои собственные изображения по размеру и подобию своему и поклонялись им. 44. Огромные изображения воздвигли они в 9 ятис высоты в размер своих тел. Внутренние огни уничтожили землю их отцов, вода угрожала 4-й. 45-е. Надвинулись первые великие воды, 7 больших островов поглотили они. 46-е. Все благочестивые спасены были, все нечестивые истреблены, вместе с ними большинство огромных животных, происшедших от пота земли. Станция 12-62. 47-е. Немногие остались, несколько желтых, несколько коричневых и черных, и несколько красных, люди лунного цвета исчезли навсегда. 48-е. 5-я, происшедшая от священного рода, осталась, она стала управляться первыми божественными царями. 49-е. Змии, которые вновь спустились и установили мир с 5-й, которые учили и наставляли ее.